документы и письма. 1939-1945 годы. Кейтель. Положение и полномочия начальника ОКВ. Примечание. Из бумаг Нельте. Запись генерал-фельдмаршала Кейтеля. Карандашная рукопись. Нюрнбергская тюрьма. 15.08.1945 года. Датировка собственноручная. Глава первая. После ухода последнего военного министра 31.01.1938 года фюрер принял лично на себя ранее принадлежавшую тому командную власть над тремя видами вооруженных сил в качестве верховного главнокомандующего и непосредственно подчинил себе главнокомандующих сухопутными войсками, военно-морским флотом и авиацией. Примечание. После ухода последнего военного министра. Имеется в виду генерал-фельдмаршал фон Бломберг. Таким образом, начальник ОКВ никакой командной власти не имел. Ему подчинялось только само ОКВ, как военный орган, который он возглавлял в качестве начальника военного штаба фюрера. Решение всех вопросов, касавшихся вермахта в целом, структура, организация, численность, вооружение и оснащение, фюрер оставил исключительно за собой. Главнокомандующие тремя составляющими вермахт видами вооруженных сил только давали свои предложения или же вносили на его рассмотрение адресованные непосредственно ему различные вопросы относительно целей вооружения, сроков тех или иных операций. Для прочих, подлежащих повседневному и каждодневному урегулированию дел в рамках всего вермахта, управленческих, министерско-административных и специальных вопросов, существовал начальник ОКВ. Он являлся уполномоченным верховного главнокомандующего вермахтом в отношении остальных имперских учреждений, однако с таким ограничением: а. Все принципиальные дела в любом случае требуют принятия конечного решения или согласия фюрера. Б. Все же текущие дела решаются им только в том случае, если между участвующими заинтересованными сторонами, например, главнокомандующими составных частей вермахта и начальником ОКВ, взаимного согласия достигнуто не было. Итак, с этими ограничениями фюрер передал начальнику ОКВ административно-управленческие функции в той мере, в какой они не затрагивали его единоначальственного преимущественного права на командную власть. Таким образом, злосчастный дуализм между министерскими компетенциями и командной властью, в первом случае осуществлявшимися военным министром, а во втором начальником генштаба прусской армии былых времен, фюрер решительно отверг. Поэтому Гитлер и упразднил пост военного министра. К тому же он не мог, да и не хотел быть своим собственным военным министром. Глава вторая. Верховное главнокомандование вермахта ОКВ, как военный штаб фюрера, на его посту верховного главнокомандующего вооруженными силами после многократных внутренних преобразований, состояло из следующих подразделений. Первое. Штаб управления оперативного руководства, начальник генерал-полковник Йодль. Примечание. Альфред Йодль занимал эту должность с 1938 до мая 1945 года, казнен в Нюрнберге 16.10.1946 года. Второе. Управление общих дел, включая отдел по делам военнопленных, начальник генерал пехоты Рейнеке. Примечание. Смотри бумаги Нельте. Заполненная Кейтелем от руки анкета с ответами на заданные в письменном форме вопросы, отсюда явствует, что согласно мобилизационному плану, внутри Управления общих дел ОКВ в сентябре 1939 года был создан отдел по учету потерь вооруженных сил и по делам военнопленных.